Глава 45. Детективы молча вышли из здания, вернулись к служебной машине Грейса, стандартному серебристому Форду Фокусу, какие получали все суперинтенданты. Они уже пристегнулись, когда Грейс повернулся к коллеге. «Ну что думаешь?» «Паршивец вертелся, как червяк на крючке. Соврал насчет работы дома. Соврал, что не узнал номер. Соврал, что не узнал имя. А потом попытался быстренько замести следы. Не помню, чтобы в списке украденного значились часы Булгари, а, Рой? Их там и не было. Суперинтендант повернул ключ. Просто хотел поиграть у него на нервах и посмотреть, куда у него идут глаза, когда не надо врать. Думаешь, нам пока не за что его арестовать? Для начала нужно привязать его к месту преступления». Выехав с парковки и из промышленной зоны, Грейс повернул к ведущей в Брайтон прибрежной дороге. «Дюпон наверняка замешан. Видел коросту на костяшке пальца?» «Видел. Может, и на месте преступления кровь осталась. Если криминалисты найдут, если получим совпадение, вот тогда мы за него и возьмемся. И у меня такое чувство, что он может привести нас к другим. Мерзкий тип. Думаю, продаст что угодно и кого угодно, особенно своих подельников, за сокращение срока. Если только он оставил там капельку крови, парни найдут». «Не знаю, может, я не так складываю 2 и 2, что получаю 5. «В любом случае, это больше, чем у нас есть на него сейчас», — усмехнулся Грейс. Батчелл тоже ухмыльнулся. «Я все думаю про отчет Беллы, о ее разговоре со Смолбоуном. И я о нем тоже думаю. У него синяк под глазом, и передние зубы выбиты. Белла сказала, что ему, похоже, и ходить больно. Утверждает, что принял лишнего и налетел на холодильник. Ну и ну. И как зовут этот холодильник? Мне тоже интересно. На следующий день после обнаружения Эллен МакКуиртер избит и подвергся пыткам Рики Мур, несколько дней спустя избит и, возможно, подвергся пыткам Эми Смолбоун. Связь Мура с домом Эллен МакКуиртер установлена. Для Эмиса Смолбоуна такие дела не в новинку, как и для нашего нового приятеля Гаррета Дюпона. И как тебе это все представляется? Думаю, Рики Мур сыграл роль разведчика и, скорее всего, передал информацию либо Смолбоуну, либо Дюпону. Старик Дейли, брат Эйлин, увидел в ее доме листовку и, должно быть, взял закон в свои руки. Мура пытали, чтобы узнать имена. Он назвал Смолбоуна. Оттого тоже требовали имена. Сержант кивнул. «Думаю, шеф, мы видим ситуацию одинаково». Многие из случившихся за последнее время изменений раздражали Роя Грейса. Особенно это касалось новых правил парковки. Раньше, занимаясь расследованием серьезного преступления, он мог парковаться в городе где угодно. Теперь нет. Теперь наравне со всеми, по правилам. А это означало, что сначала нужно покататься, пока не найдешь свободное место, а потом еще и заплатить за стоянку сумасшедшие деньги. Он уже давно перестал даже думать о том, во что обходится налогоплательщикам время полицейского. Выйдя с автостоянки на Бартоломьюс, они направились к Лейнс через лабиринт узких переулков. Главным ориентиром здесь служил ювелирный салон Дерека Леварда, а следующим был большой магазин с широким выбором антиквариата, включая чучело страуса, письменный стол Георга III, золоченую люстру и китайские вазы. Позолоченная вывеска над дверью сообщала, что хозяева его — Гевин Дейли и сын. Детективы вошли. В центре зала, за стеклянной витриной с мелкими декоративными вещицами, в кресле-каталке сидел мужчина с коротким хвостом и в маленьких круглых очках. Закинутая назад голова придавала ему вид самоуверенный и дерзкий. На нем была мешковатая гавайская рубашка и еще более мешковатые кавалерийские брюки из твила. «Джентльмены, чем могу помочь?» — спросил он с североирландским акцентом. Грейс показал удостоверение. «Детектив-суперинтендент Грейс и детектив-сержант Батчелор. Мы хотели бы поговорить с вашим хозяином, мистером Лукасом Дейли. К сожалению, он уехал и вернется в понедельник». «Вы знаете, куда он уехал?» «Да, в Испанию. Уикенд с гольфом. Мне что-нибудь ему передать?» «Куда именно в Испанию?» «На юг, в Марбелью». Грейс протянул ему карточку. «Спасибо. Передайте, пожалуйста, чтобы позвонил мне по этому номеру сразу по возвращении». «Что-нибудь еще, джентльмены?» «Сколько стоит ваш страус?» — поинтересовался Батчелор. 4000 фунтов». «Ага, спасибо, я подумаю». «Их нелегко найти». «Как и вашего босса, да?» Человек в каталке не ответил. Выйдя на улицу, Грейс набрал номер Гевина Дейли. Старик ответил сразу же. «Это ваш ночной спарринг-партнер, мистер Дейли, детектив-суперинтендент Грейс. Мне бы следовало подать на вас за нападение». «Будь я лет на 20 моложе, вы бы и не поднялись», — Грейс услышал в голосе старика добродушные нотки. «Нисколько не сомневаюсь. Какие новости? У вас ведь есть что-то хорошее для меня?» «Ваш сын — большой любитель гольфа, да?» Тон собеседника тут же поменялся на осторожный. «А почему, вы спрашиваете?» «Он член какого клуба?» «Вообще-то я не знаю, детектив Грейс. Но он хорошо играет?» «Мы с сыном не настолько близки, и как он проводит свое свободное время, я вам сказать не могу». «Не настолько близки? Не объясните поподробнее, мистер Дейли». «Нет, не объясню. У нас свои вопросы, но после смерти моей сестры мы действуем заодно». «Не верите, что мы найдем преступников?» «Вовсе нет. Даже при том, что вы объявили награду в 100 тысяч фунтов?» «Ваш отец жив, детектив Грейс?» «Нет, умер несколько лет назад». «У вас есть его вещи, которыми вы дорожите?» «Да, есть. У нас с сестрой такая вещь была одна, его карманные часы. Как вы, наверное, знаете, они оцениваются в 2 миллиона фунтов, но дело не в этом. Нам с ней в жизни повезло, мы сделали много денег. И мы никогда не выставляли часы на продажу. Они единственное, что осталось нам от отца, от родителей. Какие-то мерзавцы забрали их. Мне наплевать на все остальное, но не наплевать на часы. Я хочу их вернуть. Это чтобы вы знали и понимали. Я хорошо вас понимаю. Но хочу, чтобы и вы кое-что поняли. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поймать тех, кто это сделал, и вернуть украденное. Но мы обязаны делать это в рамках закона». Гевин Дейли не ответил.